темноте тоннеля ослепительно сверкнула вспышка взрыва, разбрасывая разодранные паучьи тела. Ударили струи напалма, выставляя заградительный огонь, и боевые подгруппы начали отход, попарно прикрывая друг друга. Отступать пришлось медленно. Войны инсов упрямо преследовали похитителей своего владетеля, намертво вцепившись в отходящих людей. На то, чтобы выйти из коридора в командный отсек, ушло почти 4 минуты. Внезапно натиск инсов резко ослабел, и в следующую секунду в эфире зазвучал голос командира экипажа десантного корабля. «13-й, я коробочка 3, прием!» «На связи», — ответил Алекс. «Мы будем у тебя минут через 15, не раньше. Пауки не отпускают без подарков и поздравлений». «У нас чрезвычайная ситуация», — доложил командир коробочки. «Владетель мертв». «Как?» — невольно вырвалось у командующего. «Я же сам его проверял, он был в норме». «Не знаю». В голосе командира чувствовалась растерянность. «Едва его подняли на борт, моментально сдох. Я не понимаю, как ему это удалось. Может быть, от страха? Нервы не выдержали». «Неважно». 13-й досадливо поморщился. «После разберемся». «Оставайся на месте, будь готов к приему раненых. Организуй мне срочно линию ЗАС связи с Жетоном и Алисой». «Жетон на связи», — адмирал Лон Вигу ответил через секунду. Спустя еще одну к засекреченной линии максимальной степени шифрования подключилась Алиса. «Алиса на связи». «Планы меняются», — мрачно заявил командующий. «Владетеля мы не уберегли. Поэтому придется импровизировать. Лон, отправляй туда первую бригаду. Мне нужен этот линкор. Всю паучью шелуху от него отсечь. Антивещества и плазмы не жалеть. Свяжись с О, пусть организует тщательную зачистку системы. Его самонаводящиеся ракеты справятся с этим быстрее. Алиса, давай сюда своих ребят из экспертного и побыстрее. Флагман должен быть на ходу и слушаться руля через час максимум. Заодно меня подберешь. И самое главное, Лон, несколько паучьих кораблей к моменту запуска двигателей флагмана должны быть еще живы и собраны в кучу неподалеку. Пока все. Конец связи». Бойцы заняли оборону в командном отсеке, приготовившись отражать атаки инцев. Но проникший на флагман человеческий спецназ больше пауков не интересовал. Во внутреннем эфире огромного корабля царил столь же огромный хаос. Кто-то из командиров противника пытался организовать эвакуацию экипажа с обездвиженного линкора, кто-то заставлял подчиненных вести огонь из уцелевших лазерных орудий, количество которых стремительно сокращалось, кто-то вскрывал ангары с истребителями, то ли для продолжения сопротивления, то ли для бегства. Лишь иногда небольшие отряды воинов инсектората атаковали людей и быстро погибали под слаженными ударами спецназа. «Довольно странное поведение для инсов», — отметил 13-й. «Раньше, помнится, личный состав флота, не сумевшего сберечь своего владетеля, подлежал употреблению в пищу в качестве наказания, а заодно и в назидание остальным. Без владетеля пауки особым тактическим искусством не блистали, но сражались до последнего. А тут черт знает что». Неужели столетия сытого мира смогли испортить даже инсов? Первая бригада специального назначения начала высадку на флагман спустя 10 минут. Вскоре в командном отсеке паучьего линкора появились передовые штурмовые группы, и командующий поднялся на борт русского. Там его уже ожидал командир бригады и десяток офицеров экспертного отдела флота. «Господа офицеры», – подала команду эксперт-командор 13-я, и присутствующие приняли стойку смирно, приветствуя появившегося на капитанском мостике командующего. «Вольно», – Алекс изящно проигнорировал укоризненный взгляд Алисы и посмотрел на обзорные экраны. Фронтальный борт флагманского линкора «Инсектората» был облеплен десантными кораблями, прогрызающими в нем дыры для высадки десанта. «Времени у нас мало. Алиса, связь с жетоном, медальоном и литерой». Обзорные экраны вспыхнули изображением адмиралов Вигу и Ланта. Почти сразу к ним присоединился Дельфийский император. 13-й поприветствовал Дельфи, поднятой ладонью, и перешел непосредственно к делу. Владетель, командовавший этим флотом, как обычно, погиб. И как обычно, при непонятных обстоятельствах. Похоже, это входит у нас в неприятную традицию. Мы сделали все, чтобы взять его живым, и взяли, но этого оказалось недостаточно. Ему все равно удалось умереть. Итого, на текущий момент мы никуда особо не продвинулись. Сидеть в Имии ЭЭА скоро станет бесполезно. Теперь противник знает о нашем присутствии, и врасплох его не застать. Сюда больше никто не прилетит. Они подберут в качестве тыловой базы другую систему, это ясно. Нам по-прежнему нужен живой генерал противника и ноль врата для Риулов. Поэтому, пока бой здесь еще не идет, мы проведем операцию «Блесна» прямо сейчас. Но наш флот, выполняющий отвлекающий маневр, еще не приблизился к системе Синеокой, выразил обеспокоенность император Оэао. Ему еще сутки гиперперехода. Все силы противника сосредоточены перед ноль вратами сразу за минными полями. Вы планируете лобовую атаку? Разве это не приведет к очень крупным потерям? Определенный риск есть, согласился 13-й. Но мы попробуем его минимизировать. Переправим через врата кварковый заряд и подорвем его посреди минных полей перед вражескими позициями. Мощность взрыва настолько высока, что вызовет детонацию фугасов на довольно крупном, близлежащем участке. Полученного в результате коридора должно хватить для лобовой атаки. Энергетический отпечаток кваркового заряда имеет весьма яркую сигнатуру, усомнился император. Противник тщательно сканирует входное пространство ноль врат. В настоящий момент на него нацелены все имеющиеся у Ваарси системы обнаружения. При столь пристальном наблюдении Брандер с кварковым зарядом на борту засекут даже под полями преломления. Нам не удастся приблизиться на нужное расстояние. В лучшем случае Брандер расстреляют издалека, в худшем его уничтожение вовлечет за собой детонацию заряда. Кварковая реакция в непосредственной близости от ноль врат может вывести их из строя надолго. Противник не откроет огонь по носителю кваркового заряда. Командующий многообещающе улыбнулся. «У нас будет самый надежный брандер из всех возможных. Они даже обрадуются». «Вы хотите взорвать в системе Синеокой флагманский линкор Инсектората?» Дельфийский монарх выразил удивление. «Но каким образом активировать установленный на нем заряд? Пусковые коды знает только владетель, но он мертв». А взлом системы занимает от 5 до 20 стандартных суток. «Взламывать не придется», — покачал головой 13-й. «Инцы сделали все за нас. Незадолго до захвата владителя они подготовили этот флагман к самоуничтожению. Кварковый заряд приведен в боевую готовность. Мы лишь прервали обратный отсчет. Ломать не строить. Он будет продолжен, как только линкор сможет идти своим ходом». Экспертной группе. Обеспечить движение флагмана противника к ноль вратам в систему Синеокой. Параллельно мы сымитируем радиообмен инцев. Они знают, что владетель погиб и действуют сейчас разобщенно, кто во что гораст. Некоторые даже пытаются вернуть флагману ход. Предположим, что одному из младших офицеров линкора это удалось, и он принял самостоятельное решение прорываться к вратам в систему Синеокой на соединение с флотом союзников. Для большей убедительности первой бригаде линкор не зачищать. Обеспечить захват только тех уровней, которые необходимы для работы экспертной команды и ремонтной бригады. Адмиралу Вигу проследить, чтобы у оставшихся к тому моменту в живых кораблей противника осталась возможность примкнуть к флагману и пробиться вместе с ним к ноль вратам. После чего имперские силы завершат уничтожение тех, кто этой возможностью не воспользуется. Первая бригада и все остальные покинут линкор перед вратами. При этом сымитируем спешку и соответствующую панику в эфире. Если пауки еще будут его слушать, они должны быть уверены, что люди очень торопятся уйти с флагмана прежде, чем он окажется на враждебной территории. Управление линкором должно быть запрограммировано таким образом, чтобы он самостоятельно лежал на курсе, прошел через врата и некоторое время продолжал движение. Спектр излучения флагманских кораблей инсектората стандартно включает в себя кварковую структуру. Враги ничего не заподозрят. Плюс к этому мы организуем подходящий пакет паучьих радиопередач, чтобы на этой стороне врат в Аарсе не сразу разобрались, что к чему. Самоликвидация должна произойти на расстоянии, достаточном для детонации минных полей и по возможности нанесения ущерба флоту противника. Ноль врата не должны потерять работоспособность. Командующий бросил взгляд на хронометр и продолжил. Адмирал Ланд, свяжитесь с находящимися у Синеокой разведчиками. Пусть дадут точные данные по залеганию минных заграждений и диспозиции ожидающих нашего вторжения кораблей врага. Все, что только смогут. Сведения передать экспертной группе для программирования автопилота. Чем точнее они будут, тем больше эффективность подрыва. Сразу после кварковой реакции разведчикам начать сканирование. Нам нужны точные координаты и размеры образовавшегося коридора. Флот пойдет в атаку через врата немедленно, как только будет получено сообщение о взрыве. Так что транслировать их необходимо в прямом эфире, чтобы капитаны кораблей вводили курсовые поправки на лету. Первой пойдет штурмовая группировка. Задача – быстрым рывком сблизиться с противником на дистанцию клинча, связать его боем и снизить, а в идеале сделать невозможным огонь по ноль вратам. Вторым эшелоном наступает авианосная группировка, третьим – ударная, затем подразделение империи. Если все сделаем быстро, то сумеем воспользоваться элементом внезапности. Раз в данный момент флот в Аарсе сгруппирован перед ноль вратами, то попытаемся это использовать. Нас мало, но скученность противника позволяет связать боем его первый эшелон и поставить остальные под удар серебряных слез. В остальном действуем согласно плану Блесна. И самое главное, мне нужен командующий силами в Аарсе в системе Синеокой. Адмирал Ланд, пусть разведка делает все, что пожелает, но к моменту прохода этого флагмана через врата я должен точно знать, где адмирал в Аарсе с нетерпением ожидает моего прибытия с неофициальным дружественным визитом. Если же что-то пройдет не так, отступаем, согласно разработанным схемам. Сигнал к началу отвода войск – прилив. 13-й скользнул глазами по присутствующим. Вопросы? Операция «Блесна» прошла как по нотам. Экспертная группа смогла захватить управление паучьим флагманом уже через 40 минут после получения задач. Спустя еще четверть часа ремонтные команды восстановили работоспособность одного из главных двигателей, и рыжая громада линкора неуклюже поплыла в сторону Нольврат, пытаясь набрать максимально возможную скорость. Рассредоточившиеся по 15-километровому кораблю отряды спецназа активировали имитационную аппаратуру и начали радиоигру, сбивая с толку инцев. Со стороны казалось, что несколько младших офицеров линкора силами своих подчиненных сумели вернуть флагману подвижность и теперь стремились довести его до ноль врат и спастись на контролируемой в Аарсе территории. Якобы часть экипажа инцев под командованием этих самых офицеров закрепилась в командном центре в уровне силовой установки и в отсеке отремонтированного двигателя. Там они организовали оборону и ведут кровопролитный бой, отражая атаки человеческих десантников, пытающихся захватить корабль. Для большей убедительности спецназ устроил на подступах к вышеуказанным помещениям настоящее побоище. Рвались гранаты, шипели плазменные заряды, кипел напалм, плавились переборки. В довершение всего некоему доблестному отряду воинов инсектората удалось пробиться к одному из десантных кораблей людей и захватить его, что позволило им вывести в эфир радиообмен человеческих бойцов, бесчинствующих внутри линкора. Переговоры людей четко показывали, что двуногие не жалеют сил в своем стремлении завладеть флагманом. Порядка сотни паучьих кораблей из числа остатков армады инсектората, окруженные Дельфийским флотом и стремительно разлетающиеся на атоме под залпами ударной группировки двуногих, предприняли отчаянную по своему героизму атаку и сумели пробиться через блокаду к облепленному десантными кораблями людей флагману. Бесстрашный линкор был едва заметен в море окружающих его человеческих боевых машин, но продолжал упрямо двигаться к ноль вратам, демонстрируя несгибаемое мужество, свойственное лишь воинам великого инсектората. Вырвавшиеся из окружения корабли присоединились к флагману, и им удалось отогнать или рассеять значительное количество десантных машин людей, что позволило линкору увеличить скорость. Флот противника, торопящийся как можно быстрее покончить с остатками окруженной армады, не рискнул ослаблять свои позиции и не выслал на перехват флагмана значительных сил. Несколько человеческих эскадр непрерывно пытались прорваться к линкору и вновь обездвижить его, но всякий раз были вынуждены отступать под плотным огнем оберегавших свой флагман инцев. Героический бросок к ноль вратам длился более часа, в течение которого защитники линкора потеряли большую часть кораблей и засевших внутри воинов. Но сломить волю бесстрашных бойцов инсектората двуногим так и не удалось. Изодранный в клочья, испещренный сотнями тысяч пробоин флагман добрался до врат, несмотря ни на что. Находящиеся внутри люди осознали скорую перспективу оказаться в солнечной системе, заполненной кораблями Альянса, и в близкой к панике спешке покинули едва живой, но непобежденный линкор. Не желая признать свое позорное поражение, человеческий десант перед трусливым бегством забросал гранатами командный центр, и связь с ним прервалась. Но кто-то из доблестных офицеров экипажа был еще жив и сумел провести флагман через ноль врата. Вместе с ним ушли и последние корабли армады. На другой стороне перехода они немедленно связались с флотом Ваарси и доложили командующему союзной группировки о засаде в системе Эмии-Эя. Но так как среди спасшихся не было владетеля, каждый капитан уцелевшего корабля посчитал своей обязанностью лично сделать доклад, и в первые минуты после выхода из нульврат в эфире стояла плотная трескотня инсовской речи. С самим флагманом связь установить не удалось, и пришедшие с ним корабли взяли его в плотное окружение, чтобы в случае необходимости иметь возможность скорректировать курс контактным способом. Не теряя времени, на линкор были отправлены аварийно-спасательные кластеры. Они установили связь с остатками экипажа, рассеянными по кораблю, и смогли проникнуть в командный отсек. Когда командир аварийного кластера вбежал внутрь, его фасеткам предстала картина отчаянного сражения. Все вокруг было искорежено, оплавлено и обуглено. От многометровых толщ огнестойкой паутины остались лишь горы пепла. Оборудование превратилось в груды обломков. Палубу устилали тушки погибших. Пожертвовавшие своими жизнями ради спасения флагманы члены экипажа защищали руководящую паутину до последней капли кислоты и не отдали линкор двуногим. Управляющие системы корабля оказались серьезно повреждены, и исполинская рыжая громада двигалась по инерции прямо через минные поля, сшибая попадающиеся на пути фугасы. Подрыва удалось избежать благодаря эсминцам Ваарси, которые среагировали своевременно и успели деактивировать этот участок минных заграждений. Аварийному кластеру удалось остановить флагман в какой-то сотне километров от передовой линии войск, контролирующих область у ноль врат, в ожидании вражеской атаки. Через минуту после этого один из управляющих ремонтными манипуляторами аварийщиков восстановил работоспособность систем приоритетного мониторинга, и командир кластера смог ознакомиться с общим состоянием линкора. Работу запущенного таймера системы самоликвидации он заметил, когда до запуска кварковой реакции оставалось 2 секунды. Есть подрыв. На экране системы связи появилось изображение адмирала Ланта. Разведчики передают прямым лучом. В зоне вспышки наблюдаются мощнейшие помехи. Связь неустойчивая, работа следящих систем сильно затруднена. Первичная реакция противника – бездействие. Есть данные телеметрии по ноль вратам в системе Синеокой. Защита удержала удар. Мощность энергощитов 32%. Стабильность выпускного контура 98,74%. «Этого хватит», — оценил командующий и вышел в эфир на частоте управления флотом. «Штурмовой группировки, в атаку, вперед!» И добавил, обращаясь к адмиралу Ланту. «Тем, проследи, чтобы у разведчиков было прикрытие. Если они передавали прямым лучом, через 20 секунд их будет искать половина флота в Аарсе». Лант отсалютовал и исчез с экрана связи. 13-й обернулся к сидящей в пилотском кресле Алисе. «Русский пойдет во главе авианосной группировки. В связке с нами пойдут три коробочки. Не забудь об этом, солнце мое». Он бросил на нее многозначительный взгляд. Не хотелось бы оторваться от них, как в прошлый раз. А я тут ни при чем. Алиса была сама кротость. И густой бирюзовый водопад ее волос немедленно побелел в качестве доказательства. «Они сами отстали тогда? Ты же сказал, что надо быстро. Вот я и старалась». «Ладно», – махнул рукой Алекс, – «только давай обойдемся без белых глаз и бровей. А то мне хочется сбегать за кисточкой для сметания снега. Или за веничком для очищения тех, кто терся физиономией об известку на стройке». Ее глаза, ресницы и брови немедленно приняли цвет морской волны. При этом волосы и губы остались снежно-белыми. «Получишь», – грозно пообещал 13-й. «Сидеть потом на чем будете, эксперт-командор? Допрыгаешься». «А вот и нет», – она показала ему язычок. «Нам вылетать через 5 секунд». Разглядывающий обзорные экраны Чебурашка издал укоризненный писк и, сорвавшись с плеча командующего, завил под потолком петлю и шлепнулся обратно. Немедленно пришел очень суровый образ. «Штурмовая группировка уже прошла через врата, а они тут с друг другом заигрывают. Пора в бой! Война на дворе, если тут кто не заметил!» Людям пришлось признать правоту ушастой позиции, и в командном отсеке русского вновь воцарилась военная атмосфера. Авианосная группировка рванулась в ноль врата, и спустя мгновение русский в сопровождении 3 десантных кораблей стремительно мчался к полыхающему океанами взрывов сражению. Противник, 11 дней ожидавший атаки через ноль врата, не сумел разгадать замысла людей, и сама атака явилась для него полной неожиданностью. Кварковый взрыв, поглотивший флагманский линкор «Инсов», не только застал врасплох оборону в Аарсе и навел сильнейшие помехи на оборудование кораблей. Мощнейшая детонация уничтожила целый сектор минных полей, перекрывавших путь от врат до первой линии обороны врага. Ударные крейсера людей, появившиеся сразу вслед за вспышкой, включили форсаж и оказались перед противником менее чем за секунду. Встретить человеческую атаку слаженным залпом не получилось, и в Аарсе открыли беспорядочный огонь, пытаясь уничтожить человеческие эскадры, молниеносно выходящие из ноль врат. Но передние ряды сражающихся кораблей уже смешались. Прицельное наведение огня сильно затрудняло опасность поразить своих же, и драгоценные секунды оказались упущены. 2000 тяжелых ударных крейсеров древнего флота миновали врата с фантастической слаженностью и скоростью, словно в операции принимали участие 20 боевых машин, но не 20 сотен. Штурмовая группировка за считанные мгновения развернулась в атакующий порядок прямо перед огнем противника, и в ход пошли серебряные слезы. Безжалостные потоки антивещества прошили первую линию обороны в Аарсе на всю ее глубину за сотые доли секунды, и участок космоса протяженностью в 30 тысяч километров превратился в ослепляющее море маленьких солнц. Лопающиеся, словно мыльные пузыри, корабли противника исчезали в холодно-белых вспышках взрывов, и миллионы тонн обломков и осколков густыми брызгами устремлялись в разные стороны, сталкиваясь друг с другом. Выброс энергии в подвергшемся удару районе был настолько силен, что штурмовой группировке пришлось обогнуть смертельно опасную зону и развивать атаку во фланг второй линии обороны врага. Ударные крейсера мгновенным броском вышли на дистанцию клинча, и стерильно-белые вспышки тяжелых плазм-излучателей сменились черно-оранжевыми клубами разрывов, разносящих на куски корабли противника. Поняв, что остановить инфильтрацию человеческих крейсеров в ряды своих эскадр не удастся, командующий флотом Ваарси отдал приказ всем флотилиям, еще не связанным ближним боем, открыть огонь по людям. Тот факт, что это неизбежно повлечет за собой нанесение ударов по своим кораблям, смешавшимися с человеческой атакой в один кипящий взрывами водоворот, его уже не интересовал. Горстка человеческих кораблей пожирала огромный флот с такой скоростью, что вопрос о потерях отошел на второй план, уступив место стремлению уничтожить врага как можно быстрее. В этот момент из ноль врат вышла авианосная группировка, и план командования в Арсе расстрелять все, что движется в зоне клинча, провалился. 600 тысяч перехватчиков развернулись за 25 секунд, и жаждущее крови серебристое море хищных стреловидных машин захлестнуло артиллерийские формации противника. Мощные, тяжелые линкоры артиллерийской поддержки в ближнем бою были бессильны противостоять маленьким юрким перехватчикам. Высокоманевренные боевые машины людей на огромных скоростях носились вокруг неповоротливых исполинов в Арсе по коротким орбитам и засыпали врага плазменными залпами, наносящие кораблям противника катастрофический урон. В отчаянной попытке спасти положение в Арсе выпустили все истребители, включая те, что несли охрану космических станций и промышленных комплексов на планетах-рудниках. 3 миллиона истребителей устремились на подавление человеческих перехватчиков, и те переключились на новые цели, бросив изрядно потрепанный крупнотоннажный флот противника. Ваарси принялись спешно отводить флот из зоны действия перехватчиков, и в какой-то момент казалось, что им удастся перегруппироваться и нанести мощный удар по человеческим крейсерам, перемалывающим в труху все, что оказывалось поблизости. Силы противника устремились в атаку, забыв о ноль вратах, и в следующий миг на них посыпались линкоры ударной группировки. Серые шары стремительно собрались в гигантскую грандиозную гроздь, и бескрайний океан крохотных частичек, отливающих серебром в свете звезды, исполинскими войнами рванулись навстречу врагу, пожирая корабли, крепости, базы, станции, астероиды и метеорные поля, выгрызая россыпи кратеров на попадающихся на пути планетах. Серебряным слезам неведомы ни жалость, ни усталость. Их жизнь подобна вспышке взрыва, коротка и столь же ярка. После того, как ударная группировка закончила работать, от флота Ваарси в системе Синеокой остались лишь разрозненные избитые эскадры, окончательно потерявшие боевой дух. «Есть попадание», – доложила Алиса, вглядываясь в обзорные экраны, испещренные тактическими символами. «Двигатели противника выведены из строя, фрегат уже теряет ход, коробочки пошли на сближение». «Давай к нему». 13-й активировал шлем бронекомбинезона и выскочил из рубки. «Подойди вплотную, там я дойду на микродвигателях», – донеслось в эфире ближней связи. «Осторожнее там», – тихо вздохнула она, не выходя на связь. И сдались же тебе эти генералы, пусть сожрут их инцы или еще кто-нибудь. А мне сидеть тут и вздрагивать от каждого слова в эфире. И никого не волнует, что волнуюсь я». Она быстрым движением смахнула крохотную слезинку и с ювелирной точностью остановила 400-метровый шар русского в полуметре от вражеского фрегата. «Допрыгнешь, любимый?» – весело прозвучал в эфире ее голос. «Умница!» Похвалил ее 13-й и тут же переключился на частоту десантных кораблей, уже облепивших потерявший ход корабль противника. «Домовой один, доложите обстановку». «Высадка прошла успешно», — откликнулся командир группы спецназа. «Абордажные входы подсвечены радиомаяками. Продвигаемся вглубь корабля. Противник оказывает ожесточенное сопротивление. Их адмирала пока не наблюдаем. Как принято?» «Принял нормально», — ответил командующий, выпрыгивая из десантного люка русского на поверхность фрегата Ваарси. «Буду у тебя через минуту, конец связи». Подошвы бронекомбинезона активировали режим прилипания, и Алекс быстрыми шагами двинулся к ближайшему абордажному отверстию, прожженному накладным зарядом. Спустя 10 секунд он был уже внутри фрегата. Разгерметизация выдавила из вражеского корабля воздух, но искусственная гравитация еще функционировала, и 13-й побежал по следам группы спецназа, ориентируясь по трупам уничтоженных врагов. «Вылезай, Че!» Он на ходу создал шов на груди, и серая тряпка проворно вытекла из-под бронекомбинезона. «Ищи местное начальство. Он нужен нам живым, так что на тебя вся надежда. Если и этого прошляпим, другого найти получится не скоро». Чебурашка ободрил друга, заявив, что разыщет негодяя в мгновение ока, а если представится возможность, то еще и лихо притащит его. Благо синекожие коротышки размерами не намного превосходят кислотных тараканов. «За уши притащишь», – предположил 13-й, рисуя мышонку образ адмирала Ваарси с огромными чебурашечьими ушами, за которые его, напрягаясь изо всех сил, пешком волочит команданта. Мышонок возмущенно освистал сие кощунственное поползновение на единственно правильную во всей вселенной форму ушей, и серая молния скрылся в коридорах фрегата. Командующий увеличил скорость бега и вскоре настиг продвигающихся с боем домовых. Экипаж противника сражался отчаянно, что уже само по себе было несвойственно Ваарси. В прошлую войну, согласно имперским отчетам, в подобной ситуации коротышки предпочитали сдаваться, надеясь на освобождение путем выкупа, что у цивилизации Ваарси является широко распространенным приемом. Сейчас же команда фрегата дралась до последнего, но мало что могла противопоставить человеческому спецназу. Привыкший в меньшинстве вести схватку с воинами инсектората, превосходящими боевыми качествами любых своих союзников многократно, бойцы уверенно, четко и быстро подавляли огневые точки Ваарси и прорывали наспех организованную оборону, неуклюже перекрывающую низкие корабельные коридоры. Боевые двойки попарно продвигались все глубже, уничтожая экипаж противника, и вскоре организованное сопротивление экипажа прекратилось. Лишь небольшие группы из 2-3 Ваарси пытались отстреливаться на бегу, надеясь затеряться в дебрях оборудования технических палуб. Чувство опасности резко вспыхнуло где-то сбоку, и 13-й броском вжался в пол, на долю секунды опережая выстрел. Из нагромождения узлов системы регенерации атмосферы ударила автоматная очередь, и активно-реактивные скоростные пули вонзились в переборку неподалеку, насквозь прошивая 10-метровую толщу металла. Алекс перекатился на бок, меняя позицию и одновременно выхватывая из-за спины жало огнемета, и в дебри аппаратуры ударила вязкая струя пылающего напалма. Липкое вещество брызнуло во все стороны, заливая щели, и объятая пламенем фигурка Ваарси выскочила из-за угла в попытке спастись. 13-й вскинул пистолет, сопровождая стволом бегущую цель, и выстрелил. Заряд плазмы ударил противнику в горящую спину, и того отшвырнуло в дымящиеся развалины какого-то корабельного оборудования. Рентгеновское зрение показывало, что Ваарси еще жив. Видимо, защита скафандра смягчила удар, и теперь раненый враг ползет между обломков, стремясь скрыться. Командующий поднялся на ноги и подал сигнал своим бойцам продолжить движение. Сейчас главный адмирал Ваарси, рядовые члены экипажа противника его не интересуют. Фрегат не линкор, здесь особо не спрячешься, да и систему синеокой мы оставлять не собираемся. Рано или поздно все, кто затаился в технических помещениях, либо сдадутся сами, либо отправятся в переплавку вместе с кораблем. Но вот тот, кто возглавлял флот противника, нужен живым и прямо сейчас. Вскоре пришел образ от Чебурашки. Адмирал Ваарси обнаружился где-то в дебрях вспомогательного оборудования в отсеке обслуживания силовой установки. Несколько его подчиненных торопливо пытались восстановить ходовые качества и герметичность аварийно-спасательной капсулы, поврежденной прямым попаданием извне. Если они запустят двигатели капсулы и смогут вручную открыть искореженный люк аварийного выхода, то адмирал покинет фрегат и окажется в космосе. Там-то его и сожгут перехватчики через секунду-другую, и предупредить никого не успеешь. Сдаваться Ваарси не планирует, стало быть, на приказ погасить скорость до нулевой ответит еще большим ускорением. В результате останутся от козлика рожки до ножки. Тринадцатый недовольно поморщился. «Ух, этого адмирала необходимо заполучить живым. Его и без того отлавливали слишком долго. Он словно знал, что за ним идет охота. Сначала им удалось покинуть орбитальную крепость за несколько секунд до ее полного окружения. Потом он обнаружился на флагманском линкоре, но и оттуда успешно бежал, не дожидаясь абордажа. Едва перехватчики окружили флагман и десантные корабли пошли на сближение, тот выпустил два десятка истребителей, в одном из которых находился адмирал. И пока остальные храбро мчались в атаку навстречу своей смерти, истребитель адмирала ускользнул. Позже вражеского командира засекли на одном из крейсеров, возглавлявших последний очаг сопротивления противника. Но еще до начала штурма корабля человеческим спецназом он ухитрился воспользоваться спасательной капсулой и под видом рядового воина, готового сдаться в плен, покинул крейсер. На погасившую скорость капсулу не обратили внимания, и адмирал, улучив момент, запустил двигатель и добрался до одного из своих фрегатов. Причем фрегат, похоже, заранее ожидал его появления, ибо находился в режиме невидимости посреди боя и в сражении участия не принимал. Едва адмирал поднялся на его борт, корабль попытался выйти из района боя. Догнать его удалось у самой зоны возможных гиперпереходов. Один из кораблей разведки засек работу полей преломления и навел на цель десантные корабли. Еще пара минут, и Ваарси смог бы уйти. «Че, мы спешим к тебе, как только можем», — ответил другу тринадцатый. «Следи за ним. Если потребуется, работай сам. Его нельзя упустить». Мышонок ответил, что никуда это синекожее недоразумение, почти не имеющее ушей, не денется, потому что от него еще никто не уходил, тем более на таких коротких ножках. Алекс быстро сориентировался по направлению движения и повел группу бегом. Несколько раз в них пытались стрелять из-за углов или приоткрытых дверей, но человеческий спецназ не останавливался. В дверные проемы и ответвления коридоров летели гранаты и струи напалма, и бойцы продвигались дальше. Мощный ультразвуковой удар, резанув по ушам острой болью, возвестил о близости цели. Командующий сходу всадил в появившийся в конце коридора люк несколько плазменных зарядов, и мембрана дверных створ не выдержала буйства мощных энергий. Один из лепестков испарился, стекая на пол ручейками расплавленного металла, и тринадцатый ворвался внутрь. Рентгеновское зрение не ошиблось. Входной люк никто не охранял. Десяток уцелевших в Аарсе находились где-то в глубине помещения и пытались сражаться со смертельно носящейся между громоздким оборудованием летучей мышью. Чебурашка ловко сновал между ними, атакуя ультразвуком, и методично плевался кислотой, не позволяя врагам подойти к аварийной капсуле. «Где адмирал Че?» Тринадцатый обошел противников сбоку, и его автомат выплюнул длинную очередь, перечеркивая проход на уровне лодыжек густым потоком пуль. Плотный веер из разогнанного до десятки километров в секунду металла врезался в солдат противника, ломая суставы и отрывая ноги. Несколько ваарси рухнули на палубу, густо окрашивающуюся кровью. Мышонок прислал образ, указывая на адмирала, укрывшегося внутри аварийной капсулы и торопливо пытающегося закрыть входной люк. Командант в молниеносном ускорении рванулся к закрывающим створам, и серая пластина летучей мыши, встав на бок, прошмыгнула в узкую щель за секунду до закрытия. Изнутри капсулы пришла мощная ультразвуковая вибрация и доклад Чебурашки. Синекожий адмирал в зеленом скафандре лежал посреди капсулы без сознания, живой и почти невредимый. Сам команданте восседал на нем сверху. Оставшихся охранников перебили быстро, после чего еще несколько минут вскрывали капсулу, отказавшись от плазмы и накладных зарядов из опасения повредить пленника и мышонка. Наконец люк взломали. Алекс запрыгнул внутрь и провел ладонью над головой потерявшего сознание адмирала. «Живой!» Он удовлетворенно кивнул, понимающе хлопающим черным бусинком глаз, считывая показатели биоанализатора. «Я уже начал волноваться». Присутствие этого они почувствовали одновременно. Мышонок растекся по пленному, принимая боевую форму, и 13-й стремительно развернулся вокруг своей оси, выхватывая пистолеты. Но внутри тесной капсулы было пусто и не имелось никакой возможности спрятаться. Занявшие оборону снаружи бойцы также не наблюдали никакой активности, однако ощущение враждебного присутствия не проходило. «Че, посиди-ка здесь на нем». Алекс тревожно нахмурился. «Что-то у меня какое-то нехорошее предчувствие. Сами отвезем его Андрею. Вдвоем как-то спокойнее». Он вышел в ближний эфир и произнес. «Внимание всем, я 13-й. Закат. Повторяю, закат». Всю дорогу до десантного корабля командующий не отходил от грави-платформы с пленным, едва ли не каждые 5 секунд, сверяясь с показателями биомониторинга стазис-поля. Адмирал был скован так, что самостоятельно не мог бы даже увеличить частоту пульса, будь у него подобная возможность. Помимо этого, он находился без сознания, подключенным к автоматическому инъектору, поддерживающему у него в крови необходимую концентрацию снотворного. Это исключало для пленника всякие шансы покончить с собой при помощи каких-либо психологических техник саморегуляции. Едва поднявшись на борт, Алекс приказал командиру корабля немедленно следовать на Дею, и пилот взял курс на ноль врата. Тут же на связь вышел Темланд. «Флот противника в системе Синеокой полностью уничтожен», – доложил молодой адмирал. «Нам удалось добиться 100% ликвидации вражеских кораблей. Никто не ушел в гипер, даже истребители. Разведэскадрильи отслеживали все пространство системы, так что перехватили всех. В том числе и тех, кто пытался уползти к областям гиперпрыжка под полями преломления. Наше господство в космическом пространстве Синеокой абсолютно. Но Синеокая-4 захвачена врагом. По предварительным оценкам, там находится гарнизон Ваарси численностью от 3 до 4,5 миллионов штыков и не менее 17 миллионов особей гражданского контингента. В данный момент орбитальное наблюдение показывает, что на планете ведется срочная подготовка к оборонительным боям». «Штурмовать планету пока нечем», – 13-й недовольно хмыкнул. «Переброска атмосферных истребителей с Венеры займет время. И людей не хватает, нужно дождаться возвращения в строй раненых. Да и этого будет недостаточно. Надо посоветоваться с союзниками. Возможно, они помогут десантам. В общем, для штурма требуется тщательная подготовка, и сейчас у нас нет возможности ее провести. Подождем, торопиться некуда». Согласно данным Совета глав, на захваченных планетах противник уничтожил 100% населения путем криогенной обработки до состояния некоего замороженного концентрата, предположительно пищевого, так что спасать там некого. «Сканирование с орбиты эту информацию подтверждает», – доложил адмирал Ланд. «На Индиго, помимо Ваарси, не обнаружено иных разумных форм жизни. Зато коротышки там освоились. Планета курортная. Уже 6 довольно крупных городов на побережье отстроили. По всей планете замечены очаги широкомасштабного строительства». «В таком случае планетой займемся позже», – решил командующий. «Сейчас нам в первую очередь требуется передышка для перегруппировки сил и организации обороны. Тем, ты во время войны командовал силами прикрытия Альфы Центавра?» «Так точно», – ответил Ланд. «Крайние 3 года из 5 принял командование гарнизоном у Александра Савельева. Мы с Лоном Вигу одновременно получили назначение. Я на Радугу, он на Находку, вместо Виталия Тихонова. Вы нас тогда еще вызывали на русский. В тот день к Марсу прилетел корабль Вузей, и флот ожидал атаки Мерхна». «Припоминаю», – 13-й скрыл улыбку. Молодой адмирал помнил свой первый день в адмиральском звании с точностью до мелочей. Эти двое мальчишек, Темланд и Лонд Вигу, и есть весь его генералитет и адмиралтейство вместе взятые. Старые друзья из внешней группы остались на Земле 12 веков назад. И командующий уважал их решение и был рад тому, что заслуженные ветераны наконец обрели свое счастье, которого были более чем достойны. Прекрасные семьи, интересная работа, всенародная любовь и уважение и, самое главное, мирная жизнь. Настоящее, о которой каждый из них мечтал долгие годы. Разве мог он оспорить их право на счастье? Разрушить мечту простым словом «надо» легко. куда как труднее воплотить мечту в жизнь. Мало кому в наши времена это удавалось, и поэтому он был искренне рад за своих друзей, не раз и не два проливавших кровь за возможность когда-нибудь все-таки стать по-настоящему счастливыми. В день исхода каждый решал сам за себя. Никто, кроме него, в тот момент не знал о Дее, и люди уходили в бессрочное небытие добровольно. Ушло менее пятой части армии. 2 миллиона мальчишек и девчонок, выросших в пилотских креслах перехватчиков и за пультами управления огнем ударных крейсеров. Больше половины из них были с ним с первого дня войны с корпорацией, и он помнил в лицо каждого из того самого первого в истории Содружества людей военного призыва. Как помнил и адмирала Ланта, тощим 14-летним мальчишкой, грязным, оборванным и голодным. 13-й случайно натолкнулся на него во время боя в космопорту «Арториус-1», когда последние фрегаты корпорации, до отказа набитые схваченными людьми, пытались покинуть орбитальное кольцо Марса. Покрытый синяками парнишка с какой-то гнутой железкой в руках пытался пробраться в один из доков, надеясь разыскать и освободить своих родителей из центров морализации президента Аугуста. В тот день родители сами нашли его. Вот только у облаченных в оранжевые скафандры модов мамы и папы уже не осталось ничего общего с теми, кого так надеялся разыскать покрытый ссадинами мальчишка. Увидев у него в руках предмет, согласно указу Аугуста, подходящий под определение оружия, моды открыли огонь из плазмоизлучателей. Парнишку спасло чудо. 13-й с 4-м в этот момент ворвались в доки прямо у места событий. Модов перебили, изувеченное тело мальчишки доставили в госпиталь. Через неделю он выписался и каким-то образом ухитрился разыскать древних. Обтянутый тонкой бледно-синюшной кожей, еще не восстановившейся полностью, парнишка заявил, что будет сражаться с корпорацией до победы, а если его не возьмут с собой, то он пойдет сам. Вот из таких детей и была сформирована самая первая армия Содружества.